В одних влияние прочитанного не было сильно, знакомство с литературой служило им для внешних только целей, для наведения лоска, обычное в переходные времена двуеверие, поклонение новым богам без покинутия старых, видимо, здесь. В других отрицательное направление модной французской литературы поколебало религиозные и нравственные убеждения. В-третьих, произошла борьба, окончившаяся рано или поздно торжеством религиозных убеждений. Четвертые с наслаждением читали блестящие остроумием произведения отрицательной литературы, не слепо им верили, но находили много правды и успокаивались тем, что отрицалось не свое, а чужое. Нападки сыпались на католицизм, католическое духовенство. Наконец, как обыкновенно бывает при господстве известного направления, переходящем большую частью в деспотизм и употребляющем своего рода террор, мало находится людей, которые бы прямо высказали свои убеждения, свое неодобрение господствующему направлению, неодобрение тому или другому его представителю. Так и в России в описываемое время люди, и не сочувствующие, например, Гельвецию, с уважением отзывались о его книге. Не хотелось явиться обскурантом. Казалось, что, давший неодобрительный отзыв о знаменитой книге, тем самым делают выходку вообще против просвещения. Мы уже видели, что при Елизавете между даровитыми и чуткими к общественным явлениям людьми, которые упивались чтением произведений французской литературы, находилась и великая княгиня Екатерина. Сильный ум молодой женщины высказался здесь в том, что она отдала свое предпочтение Монтескье, вполне того заслуживавшему. Но слишком ученый, серьезный и охранительный Монтескье сиял вдали спокойным светом, более близкие и доступные светила блистали ярче, производили большее впечатление, раздражение, и между ними царил Вольтер. С этим новым могуществом считали нужным завести сношения и представители старых государств, но которые хотели прославиться новую деятельностью, сообразную с провозглашенными потребностями времени. Еще в начале царствования Елизаветы в 1745 году Вольтер, жадный к известности, почестям и отличиям всякого рода через известного французского министра в Петербурге Дальона, начал добиваться, чтобы Петербургская академия наук избрала его в свои почетные члены. Дальон хлопотал в академии, хлопотал у канцлера Бестужева, и Вольтер был избран. Но в то же время Вольтер предложил русскому правительству написать историю Петра Великого, прося сообщения источников. Побуждения понятны. При своей впечатлительности Вольтер не мог не быть поражен величием преобразователя России и, главное, его просветительную деятельностью. В памяти Вольтера и его современников запечатлелись три царственных образа, стоявшие на первом плане в первой четверти столетия и подобных которым последующее время не представляло: Людовик XIV, Карл XII, Петр Великий. И Вольтер хотел быть историком всех троих, что ему и удалось исполнить. Но начало царствования Елизаветы было неблагоприятно для его попытки получить согласие и помощь русского правительства. Литературное движение, знакомство с французской литературой только еще начинались. Канцлер Бестужев принадлежал к поколению, которое не могло быть под обаянием Вольтера, а вражда к Франции не могла расположить его в пользу французского писателя, за которого хлопотал Дальон. Бестужев отозвался, что написание истории Петра Великого лучше поручить Петербургской академии наук, чем иностранцу. Обратились к президенту Академии наук. Вольтер изъявил желание сам приехать в Петербург, но Разумовский отклонил и то, и другое. Вольтер недолго дожидался. Влияние литературы, во главе которой стоял он, усиливалось все более и более в России, и один из самых горячих приверженцев литературного движения стал самым влиятельным лицом при дворе Елизаветы, то был Иван Иванович Шувалов. При его посредстве дело скоро уладилось. 1757 год. Вольтер стал писать историю Петра Великого. Из России обязались доставлять ему материалы. Но как было это сделать? Кто тогда в России имел понятие о материалах истории Петра Великого? Кто изучил их настолько, чтоб мог составить сколько-нибудь удовлетворительное извлечение для писателя-иностранца? Шувалов обратился за помощью к знатокам. Ломоносов, не историк по призванию и приготовлению, смотревший на дело преимущественно с литературной точки зрения, отвечал: «К сему делу, по правде, господина Вольтера никто не может быть способнее, только о двух обстоятельствах несколько подумать должно. Первое, что он человек опасный и подал в рассуждении высоких особ худые примеры своего характера. Второе, хотя довольно может получить от нас записок, однако перевод их на язык ему знакомый великого труда и времени требует. Что до сего надлежит, то принимаю смелость предложить следующее. Во-первых, должен он себе сделать краткий план, который может сочинен быть из сокращенного описания дел государевых, которые я имею, к чему он и сочиненный мною панегирик не без пользы употребить может, ежели на французский язык переведен будет. По сочинении плана и его сюда сообщении, думаю, что лучше к нему посылать переводы с записок по частям, как порядок в плане покажет, а не все вдруг. И так станет он сочинять начало, между тем прочий перевод поспевать может, и так сочинение скорее начаться и к окончанию приходить имеет. Ускорение сего дела для престарелых лет Вольтеровых весьма надобно. У меня, сколько есть записок о трудах великого нашего монарха, все для сего предприятия готовы». Известий о Петре, по уверению современников, было переслано много к Вольтеру, но когда ему хотелось уяснить какой-нибудь вопрос по источникам, ему должны были отказывать в средствах или по самой обширности их, или по другим побуждениям. Так Вольтер требовал присылки посольских дел. Шувалов обратился к Мюллеру, и тот отвечал: «Правда, что дипломатические сношения входят в историю государя, но царствование Петра Великого было так продолжительно, что почти невозможно привести все переговоры, разве написать громадную историю в фолиантах, что, кажется, не по гению господина Вольтера». Но если бы было по гению господина Вольтера написать множество фолиантов об истории Петра, то как бы тогда поступили относительно пересылки посольских дел? Вольтеру хотелось уяснить по русским источникам любопытный для Западной Европы вопрос о степени участия Петра в намерениях Герца восстановить стюартов в Англии. Мюллер отвечал, что есть напечатанные мемуары, представленные по этому поводу английскому правительству русскими министрами в Лондоне, Веселовским и Бестужевым, и что не годится историку противоречить таким подлинным актам. Цензура, посылаемого Вольтеру, принадлежала Шувалову. Так Ломоносов писал ему: «Сокращенное описание самозванцев и стрелецких бунтов, еще переписав, имею честь подать вашему превосходительству. Сами можете отметить, что вам не рассудится за благо перевести на французский язык сокращение о житии государей и царей Михаила, Алексея и Феодора. Стараюсь привести к окончанию подобным образом».